корпус военных атташе в нашей стране 27 июля посетил кладбище воинов, участников Отечественной освободительной войны и возложил венок в честь 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне.